Великий молитвенник батюшка Самсон вылечил моего родного отца. Отец мой человек невоцерковленный, как-то взял фотографию батюшки Самсона и стал читать молитву «Всемилостивая». Прочитал половину и говорит вдруг: «Как же это я без очков читаю?» И сразу все расплылось у него в глазах, пришлось надевать очки. Так начались для него первые чудеса. В мае отец должен был ложиться в больницу. Изменения в крови, немощь, потеря аппетита. Принесла я ему песочек с батюшкиной могилки и попросила попить с водичкой. И вот вдруг у отца моего организм стал очищаться. Выходила какая-то черная масса. Я сама в это время молила батюшку Самсона о помощи отцу. Врачи же искали очаг кровотечения, но я твердо верила, что ничего они не найдут. Все в порядке было и в кишечнике, и в желудке. Врачи были потрясены. При этом кровь у него улучшалась с каждым днем, гемоглобин повышался. Цвет лица свежел, двигаться он начал уже уверенно. Жаль только, что в храм пока не ходит, но верю, что скоро придет, уверует, о чем и прошу сейчас батюшку Самсона. Вот еще случай. У моих родных в Твери на Волге один за другим хулиганы поджигали дома. Ночью мне позвонили и попросили помолиться. Опять горят дома. Я стала читать акафист батюшке Самсону и только закончила читать, как раздался телефонный звонок, и мне сообщают, что пожар остановлен. А впоследствии даже удалось предотвратить поджог. Вот как сильны молитвы нашего батюшки Самсона. Моя подруга юности все никак не могла принять крещение. Сейчас ей 47 лет. По молитвам старца Самсона сейчас все быстро и без помех управилось. Как-то я плакала и просила помощи с работой. Мне 47 лет, квалификацию потеряла, пока занималась дома с детьми, а работу люблю, закройщица портная. И опять помог мне наш батюшка Самсон. Дивен Бог во святых своих. Верю, что батюшку Самсона очень скоро причислят к лику святых. Очень благодарна отцу Самсону. Раба Божия Людмила, Москва. Хочу рассказать о том, как я исцелилась по молитвам многострадального старца, исповедника нового времени, иеросхимонаха Самсона. Все лето 2006 года я проболела. Были приступы какого-то спазма. Всю грудную клетку сковывало, а в горле стоял ком, который очень мешал при глотании. Лежала в больнице, была на фиброгастроскопии, но ничего не находили. Так я промучилась все лето. И вот, как-то осенью вечером, читала акафист старцу Самсону и усиленно просила его о помощи. И только вечером следующего дня вспомнила, что глотать-то мне больше не трудно, и при глотании прежний ком не ощущается. Простите, что так долго собиралась написать. Слава Богу за все. Раба Божия Анна. Я многогрешно и свидетельствую о помощи батюшки Самсона, поданной мне в тяжкие дни моей жизни. О батюшке я узнала случайно от своей старой приятельницы. Поверила в батюшкину помощь сразу же после беседы с ней, еще и не обращаясь к нему в молитвах. А когда приехала на кладбище и увидела его могилку, людей, которые там были, увидела лик батюшки на фотографии, почувствовала его взгляд, направленный, кажется, в самую душу, на меня нахлынули такие чувства. Почувствовала и растерянность, и стыд, и раскаяние. Сразу как-то попыталась охватить памятью всю свою жизнь. Мне захотелось исправить все, что делала неправильно и не так. Я пришла в смятение и одновременно почувствовала благодать и какую-то спокойную уверенность. К батюшке я обратилась тогда с одной единственной просьбой – о помощи в работе. Трудности в этом вопросе у меня были непреодолимые. Очень много недоброжелателей и могущественных врагов. Негде было работать, не было помещения, не к кому обратиться за помощью. Те же, кто брался помочь, только брали деньги и обманывали, предавали. Враги платили милиционерам, прокурорским работникам, судьям, организовали травлю всей моей семьи. Мы перенесли очень тяжкие испытания и потрясения. До этого мы даже не представляли, на что способны люди, и получили такой опыт в очень зрелом возрасте. Но после моего обращения к святому старцу Самсону все чудесным образом наладилось. В нашей жизни появились другие люди, предложили помощь, поддержку, мы стали спокойно работать, враги рассеялись, а некоторые из них, как нам стало известно потом, стали бояться, вспоминая, какие гадости они нам делали. Во второй раз я поехала к милому строгому батюшке Самсону через полгода. Я ехала только с одним желанием – поблагодарить его за все. Ничего просить я не хотела, потому что батюшка Самсон и так сделал для нас очень много. Неподалеку от могилки святого старца ко мне подошел человек, попросил денег на еду. Было видно, что он нездоров, но при этом как-то очень чист душой. Я сразу почувствовал, что старец Самсон узнал, что мы идем к нему, и как бы приветствует нас в лице этого человека. Пока шла к могилке, плакала и не могла остановиться. Как будто какая-то плотина слезная во мне прорвалась. Как могла, я благодарила старца Самсона. Купила книгу о нем и с облегченной душой отправилась домой. В этот раз, повторяю, я ни о чем батюшку не просила, душа моя была исполнена благодарности за уже полученную от него великую помощь. Но батюшка, по-видимому, сам знал обо мне все. Уже больше года я страдала сильными головными болями, часто от невыносимой боли просыпалась, не могла даже спать в горизонтальном положении, а только сидя. Ничего мне не помогало, а когда боль проходила, то невозможно было дотронуться до кожи шеи, затылка и головы. Болели даже мышцы и сосуды. И вот после этой поездки к батюшке Самсону все у меня прошло. Вот уже полгода, как я забыла о кошмаре этих болей, теперь я спокойно сплю. Были у меня и недоразумения в семье. Конфликты возникали на пустом месте из ничего, но зато очень часто. И такие отношения, и такое поведение становились как будто бы нормой. Но после посещения батюшкиной могилки я вдруг заметила, что и муж, и сын стали ласковыми, внимательными, спокойными и очень доброжелательными. Раздражительность и нетерпимость куда-то исчезли. Исчезли и мои страдания и обиды, которые мучили меня из-за этого. И все это совершил своими молитвами милый батюшка Самсон. Я его даже об этом не просила, ведь и так слишком много было сделано для нас. Так много, что никакой благодарности не хватит. А значит, он видел и другие мои страдания и помог мне, послал свою милость и избавление от них. Когда я читаю книгу о старце Самсоне, то всегда плачу. Плакал и мой сын, когда читал. И хочется стать лучше, хочется быть рядом с батюшкой и слушать его, и стремиться к добру. Я уверена, что каждый человек, обратившийся к батюшке Самсону, смог лично убедиться, что батюшка Самсон воистину святой. Грачева, Москва. Свидетельствую, что маслица и песочек батюшкина помогают мне, когда у меня болят голова и ноги. На правой ноге перелом со смещением пяточной кости и травма сустава в 2005 году. На левой травма сустава и растяжение связок в 1988 году. Батюшка Самсон своими молитвами и беспредельной любовью к нам грешным помогает в жизни. Слава Богу, что на моем жизненном пути я узнала об иеросхимонахе Самсоне. Отче Самсоне, моли Бога о нас. Раба Божия Галина, Челябинск. Мой двоюродный брат Андрей, инвалид детства, остался без родителей. От родителей к нему перешла квартира. Человек он больной и пьющий. С ним сблизились люди, купившие у него впоследствии квартиру за мизерные деньги. Его же они вообще собирались оставить на улице. Он позвонил нам, сестрам, и попросил у нас помощи, но объяснить нормально всей ситуации не смог. Мы с сестрами даже не представляли, с чего начинать, как ему помочь. Собрались мы и приехали к батюшке Самсону просить его молитв. И буквально на следующий день нам позвонил тот человек, который покупал у Андрея квартиру. Мы выяснили все детали дела и пришли к компромиссу. В настоящее время мой брат Андрей прописан в однокомнатной квартире и имеет доплату. Бичерова, Москва. У меня очень часто бывают сильные головные боли. Однажды к вечеру голова опять разболелась, ночью также спала очень плохо и утром встала с головной болью. Боль была настолько жестокой, что даже моргнуть глазами было больно. Но у меня начинался рабочий день, работа очень срочная, а в бригаде у нас всего 3 человека. Если бы кто-то из нас не приехал на работу, заказ не был бы выполнен вовремя. В моей комнате есть большой портрет батюшки Самсона. Я только буквально на секунду подошла к его портрету, приложила ко лбу и к вискам песочек с батюшкиной могилки и попросила помочь мне. Я обратилась к отцу Самсону с такими наивными словами: «Батюшка, помоги! Ты же знаешь, что я не могу сейчас болеть. Мне надо на работу, у нас некому работать. Помоги». На работу я езжу в другой город на электричке, поэтому утром всегда тороплюсь на вокзал. Как только я попросила батюшку Самсона о помощи, приложила песочек, тут же побежала собираться на работу. Когда бежала на автобусную остановку, то вспомнила, что головную боль даже не заметила. Я даже не обратила внимания на то, когда у меня перестала болеть голова. Знаю, что батюшка Самсон исцелил меня мгновенно, потому что хорошо помню, как медленно вставала на колени перед батюшкиным портретом, стараясь не сделать больной головой ни одного резкого движения, и как после этого бегала по дому, собираясь на работу. Это не единственная помощь батюшки Самсона мне грешной. При любой боли я всегда мажу больное место батюшкиным маслицем, прикладываю песочек с его могилки и всегда получаю облегчение без всяких лекарственных средств. Клюева, Калужская область. Мы узнали о батюшке Самсоне через нашу знакомую Людмилу, которая рассказала о батюшке и привезла нам книгу по молитвам старца иеросхимонаха Самсона. Прочитав эту книгу и молитву, которая там приведена, мы с супругой обратились к батюшке о помощи в семейных нуждах нашей дочери, о благополучном разрешении семейных проблем. И вот, обращаясь молитвенно к батюшке Самсону в течение 10 дней, мы получили его помощь. Проблема у нашей дочери разрешилась, они с мужем получили и жилье, и работу, а до этих пор в течение года ничего не решалось. Благодарим нашего молитвенника, старца Самсона. Василий и Наталья, Ростовская область. Девочка Надежда находилась на инвалидности по случаю травмы. Очень долго у нее не срастался перелом бедра, прошло уже более 2 лет с момента самой травмы. И вот была назначена дополнительная комиссия, чтобы снять группу инвалидности. Я поехала на могилку к старцу Самсону и слезно просила батюшку, чтобы группу ей оставили. Дома я также продолжала читать акафист отцу Самсону. И вот он помог. Группу ей оставили еще на год. Мы были очень благодарны за такую скорую помощь. На могилке я просила старца и о себе. У меня на лице уже около 20 лет не заживала рана. Ездила я к батюшке на могилку 3 раза, молилась и просила и за себя, и за свою семью, и за родственников, и получила облегчение. Сейчас я мажу свою болячку батюшкиным маслицем, она перестала кровоточить и делается меньше. Еще я страдаю острым хондрозом, с левой стороны спины под лопаткой бывает такая боль, что терпеть тяжело. Когда я читала книгу «Праведники вовеки живут», то прочла о том, как батюшка помогает нам грешным. Я тоже положила книгу на постель, легла на нее и так проспала до утра. И все прошло. Я очень благодарна иеросхимонаху Самсону за такую помощь нам грешным и очень желаю, чтобы он был прославлен в лике святых. Рабы Божьи Мария и Надежда, Москва. С детства я очень боялась мышей. И вот как-то во время чтения батюшкиной книги «Двухтомника» я увидела мышь. Я очень испугалась, тем более, что живу одна, стала плакать и просить батюшку Самсона, говорить ему, что я очень боюсь, что не смогу теперь заснуть. Она продолжала шуршать. И что же, мышь исчезла и с тех пор больше не появлялась. Я очень благодарна моему любимому батюшке Самсону. Раба Божия Галина, Московская область. 7 ноября 2007 года я собираюсь в 3-й раз посетить могилку, где похоронен наш батюшка иеросхимонах Самсон. Первый раз я была у него в сентябре месяце. У меня давно болели ноги, на могилку шла с трудом, а когда там побывала, обратно домой летела, как на крыльях. Второй раз поехала в октябре уже со своей бедой и просьбой. Мой сын хотел найти работу рядом с домом. По молитвам батюшки он успешно нашел ее. Я очень благодарна отцу Самсону. Вторая моя просьба, пока батюшка не исполнена, наверное, мне надо еще помолиться. Я читаю ему акафист каждый день, а маслица целебная очень помогает, также и песочек с батюшкиной могилки. Приложишь к больному месту, боль проходит. А еще я приобрела фотографию, строгий батюшка смотрит на меня. Присоединяю свой голос к тем людям, которые просят о скорейшей канонизации батюшки Самсона. Раба Божия Александра, Москва. Благодарю батюшку Самсона за его святые молитвы и помощь мне в работе. Полгода была без работы, завтра выхожу на работу. Раба Божия Елена, Москва. Христос посреди нас. Прочитав книгу «Огненный Авва», я ходила долго под впечатлением прочитанного, даже плакала о батюшке Самсоне. Поделилась своими мыслями с соседкой, а она дала мне песочек с могилки старца Самсона. Я с радостью и верой приложила его к больному плечу. Плечо мое болело уже полгода, лечилось, после лечения вроде бы стало полегче, но постоянная ноющая боль все равно не давала покоя. Через 5 минут после того, как приложила батюшкин песочек, боль прошла. Я была чрезвычайно обрадована. Но враг не дремлет. Ночами меня стали посещать сомнения, что это, мол, просто совпадение, а песочек тут ни при чем. И вот тут я получила сполна за свое маловерие и сомнение. И поделом мне. Все произошло сразу же в течение 50 минут после того, как я приложила песочек. На лоджии у меня устроена кормушка птицам. Вижу, одна синичка запуталась. Открываю балконную дверь, чтобы освободить ее, но меня опередил кот. Я рванулась спасать птичку, та улетела, а я разбила больное плечо о косяк. Боль меня отрезвила, и я поняла, что получила ее за свое сомнение. Я поплакала, попросила у батюшки прощения, и боль прошла. На следующий день заболел желудок, опять обратилась за помощью к старцу Самсону, приложила его песочек. Мне было так плохо, что буквально умоляла батюшку о помощи, обещала мысленно написать письмо и прогнать всякие сомнения. И сразу же почувствовала облегчение. И вот написала это письмо. «Прошу всех помолиться за меня, грешную рабу Божию Людмилу».